Я почти так же бурно выражала свое горе, как бедная Милли. Целый час мы проплакали, то стоя, то расхаживая по комнате взад и вперед, то садясь, а то вскакивая, чтобы броситься друг другу на шею. Тогда Милли, доставая из кармана носовой платок, обронила письмо, которое, как она сразу вспомнила, дядя Сайлас предназначал мне. Содержание письма было таким. Хочу уведомить дорогую племянницу и подопечную о моих планах. Милли поступает в превосходную французскую школу с полным пансионом и уезжает в будущий четверг. Если по прошествии 3 месяцев она найдет школу в каком-либо отношении неудовлетворительной, она вернется к нам. И напротив, если убедиться в том, что заведение прекрасное, как мне его характеризовали, вы по истечении названного срока присоединитесь к ней на тот период, пока временные мои трудности не будут настолько улажены, что я смогу вновь принять вас в Бартраме. В ожидании лучших дней и с заверением, что 3 месяца – это предельный срок вашей разлуки с Милли, я пишу сии строки, увы, не имея возможности повидать вас в настоящий момент. Бартрам, вторник. Постскриптум. Не буду возражать, если вы осведомите Монику Ноуз об этих планах. Вам, надеюсь, ясно, что не стоит делать копию письма? Достаточно передать суть. Этот документ, изученный нами, с не меньшим тщанием, чем проявили бы законоведы, штудируя новый акт парламента, утешил нас. В конце концов, разлуке полагались пределы. Она продлится не дольше 3 месяцев, а, возможно, будет и короче. Я с облегчением заключила, что письмо дяди, хотя и категоричное по тону, было добрым. Наши отчаянные рыдания утихли, их сменила грусть, и мы взяли друг с друга слово часто писать, но уже волновали предстоящие перемены. Если заведение окажется действительно прекрасным, как замечательно будет встретиться во Франции, обещавшей столько новых пейзажей, обычаев, лиц. И вот настал четверг, вновь пробудивший печаль, но и принесший вновь просветление. Переполненной горечью и надеждой, мы с Милли выпустили друг друга из объятий у калитки в дальнем конце Уиндмиллского леса. Потом, как вы можете догадаться, были еще слова прощания, еще объятия, еще улыбки сквозь слезы. Добрая миссис Джолкс, встретившая нас там, пребывала в крайнем возбуждении. Я думаю, она первый раз ехала в столицу, чем и объяснялись ее суетливость вместе с напыщенностью, ее чрезмерные опасения из-за скорости, развиваемой поездом. Конечно, мы с Милли на прощание обмолвились лишь несколькими словами. Я видела бедную Милли. Выставив голову из окна экипажа, она, не переставая, махала рукой до поворота дороги, где старые липы, сплошь увитые плющом, скрыли от моих глаз и Милли, и экипаж. Тогда у меня опять полились слезы. Я обернулась к Бартраму. Рядом со мной стояла честная Мэри Квинс. «Не расстраивайтесь так, мисс. 3 месяца не срок. И не заметите, как пробегут», — сказала она с доброй улыбкой. Я тоже улыбнулась сквозь слезы, поцеловала милое создание, и мы бок о бок вошли в калитку. Юркий молодой человек в бумазей, который разговаривал с красавицей в то утро, когда я впервые встретила эту юную амазонку из Уиндмиллского леса, поджидал нас, сжимая ключ в руке. Он стоял полускрытый распахнутой калиткой. Проходя мимо, я только и заметила, что худую темную щеку, пугливый глаз да острый вздернутый нос. Сторож разглядывал меня украдкой и, казалось, избегал моего взгляда, потому что быстро закрыл калитку и стал возиться с замком. А потом принялся носком тяжелого башмака сбивать росший тут же чертополох, держась к нам все время спиной. Внезапно я припомнила его лицо и спросила у Мэри Квинс. «Вы видели этого молодого человека прежде, Квинс? Он иногда приносит дичь вашему дяде, мисс, и, кажется, помогает в саду. Мэри, вы знаете, как его зовут? Слышала, что Том. А дальше не знаю, мисс. «Том!» — позвала я. «Том! Подойдите, прошу вас!» Том обернулся и, не торопясь, подошел. Он был учтивее других бартрамских слуг. Забавной почтительностью сдернул свою бесформенную кроличью шапку. «Том, как ваше полное имя?» «Том, а дальше, любезный?»